Мы начинаем очередной урок Зогар 160. Страница Куф Юд Тет 119. Текст самого Зогара, строчка 4. От Куф Юд Хет. Ваиху Амар. Ашем Шамати Шмеха Ярейти. Шмана Ма Дехавали. Тейтьямана Мяу Альма. Выдохильна. Точка. Шаре Лемитава Рахамин. Альнавши Вэмар. Ашем Палха Деавадета Ли Бекерев Шаним Явон Хаею Кмо Хаяв. Точка. Вехоль Мандейт Кашер Бейнон Шалим. Следующая страница Куф Кав Кадманиот Хаин Ит Кашрубе. Точка. Бакерев Шаним Тодия. Лагу Дарга Делетба Хаин Кляль. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Куф Юд Тет. Гасулам. Правая колонка внизу, ссылка буквы Куф Юд Тет. Куф Юд Хет 118. Ваиху Амар Ашем Вехуле. Двоеточие. Ваиху Амар Ашем Шамати Шмеха Ярейти. Точка. Вегу и он, я Хабакук. Амар сказал, и вот его слова, он цитирует здесь. Ашем, шамати шмеха, я рейти, ашем, авая. Шамати шмеха, я услышал твой глаз, твой голос. Лучше сказать, я услышал... Дословно это будет, я услышал твое услышание, то, что ты мне дал услышать. Я рейти, и я испугался. Точка. Шапирушо. Шамати ма левая колонка шагаяли. Шитаамти миолам гагу, дайну, баэт митато, умикодем шехияото Элиша, выярейти. Точка. Правая колонка. Шапирушу, что это означает? Что это означает? Шамати ма, что я услышал, то шагаяли. Левая колонка. Что было со мной? Дословно, что было мне. Я услышал, что было со мной. Что я шетаамти, что я вкусил миоламагу с того, от того мира. Он нам поясняет здесь. Дагайну, то есть, баэт митато, то есть, во время, в момент его смерти. Во время его смерти. Умикодем и прежде, чем Илиша его поднял к жизни. Оживил Шехиеуто, прежде чем Илиша оживил его. Вы ярейте, я испугался. Точка. Очень-очень-очень тонко, что он сейчас нам расскажет, потому что То, что произошло с Илиша, с Хабакук и в его связи с Илишей, очень проявляется с той же полнотой в каждом состоянии нашего исправления. Поэтому слушай внимательно, как я говорил много раз, и еще раз повторяю, что каждый раз иначе говорю, чем прежде, но в том же духе, что Зогар обращается к индивидуальной душе изучающего Зогар. Весь смысл не Хабакук, что случилось с Хабакуком, а весь смысл изучения Зогара, вот этого момента, о чем мы изучаем, в том, чтобы оно случилось в тебе. Чтобы оно заработало в твоей душе. Чтобы оно оживило твою душу. Вот на это направлено изучение Зогара. Сам Зогар требует, был сделан свыше с этой целью. Итхил левакеш рахамим аль нафшо. Вэмар. Ашем паалха шасита ли бакерев шаним ягью хаяв. Ки хаяйгу пирушок мо хаяв. Точка. Итхил левакеш рахамим аль нафшо. И он начал просить милосердия на свою нефеш. Вамар и сказал, Ашем паалха авая, то деяние твое, которое ты мне сделал, бакерев шаним ягью хаяв, что как Ашем сказал, что бакерев шаним ягью хаяв, что в середине или внутри, в середине годов будут дни его жизни. Что это означает? Кихаейгу, ибо слово хаейгу, как написано в Торе, хаейгу, то есть хаейгу, означает годы его жизни, означает пирушок мо, оно означает так же, как оно как и хаява. Это одно и то же. В современном языке это будет хаяв, а на языке Торы ее вот это окончание, вот вместо того, что как это вав стоит, юд вав, в конце стоит вав, извиняюсь, указывает на его притяжательная как бы форма слова. А здесь в языке классической Торы это будет гу. Вехоль ми шамит кашер баилу шанима кадмониот шаэн сферот де атик, миткашрим бо ахаим. Вот смотри, что он нам говорит здесь. Вехоль миша миткашер и каждый. Смотри, что он говорит. Он не говорит про только Хабакук, что это только его с ним случилось и больше ни с кем больше не может случиться. Одноразовое действие. А он говорит нам, Зогар сам. Вехоль миша миткашер баэйлу шаним, и каждый, кто присоединяется к этим годам, шаним кадманиот, что этим прошлым годам, предыдущим годам, и он поясняет нам, что это сферот атика. Миткашрим бо ахаим. Присоединяется в него годы жизни. Присоединяется в него жизнь. Точнее. Бакерев шаним тодия. Гайну легашпия. Хаим. Леота мадрига шеэйн ба хаим. Шеги малхут де малхут. Ки тодия пирушо ташпия. Каждое слово здесь надо рассматривать медленно, с точностью, предельной точностью. Ничего здесь нельзя понять без самих этих букв Творца. Бакеров шаним тодия, и там сказано бакеров внутри годов, посреди годов, внутри годов тодия. Тебе, ты будешь знать. Гайну, то есть лашпия хаим, то есть дать жизнь той ступени шеэнь ба хаим, в которой нет жизни. Шеи, что это? Он поясняет нам Асулам, что это ступень, это называется, это есть малхут де малхут. Китодия, ибо слово тодия, дать знать, ты будешь знать, тебе будет дано знать. Ферушо означает ташпия. Тебе будет дано изобилие, то есть жизнь. 11. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Шагаир а шело гиме мегазман шавар. Кикварна аса шалем миколь ситрин. Вело шаехет бо ата ир а. Эла шагаир а шело. И мигазман шавар. Дайну мимаде гавело баэт шенифтар мигаолам. Точка. Пояснение. Шагаир а шело, что его страх. И мигазман шавар, он со времени, он с прошлого времени, со времени, которое в прошлом. Кикварна аса шалем, смотри, ибо он уже стал полным, цельным, совершенным, миколь ситрин, со всех сторон. Велоша яхет буата ира, и к нему сейчас не имеет, не относится к нему, не имеет отношения в нем теперь страх. На святом языке я даю всю эту связь слов предложений. Не имеет отношения к нему, мы бы сказали бы по-русски. А он говорит, не имеет на этом языке, не имеет отношения в нем. Это совсем другое звучание. В нем, к нему, не к нему неприменимо теперь. В нем неприменимо теперь. Неприменим теперь страх, к нему неприменим теперь страх, но к нему именно подчеркнуто, я говорю, Бо в нем. Совсем другое значение, чем к нему. И в нем неприменим теперь страх. Элашаира шело, но что его страх. Имя Азман Шавар, оно со времени, которое уже прошло, то есть из прошлого. Дегайно мимаде гавелло, то есть от того, что было ему во время, когда он покинул этот мир. Нефтар, меулам, он был, так говорят, что то есть, умер. Везе шомер. Шамати маде гавли. Деит имана мегагу альма. Дайну лахарм птирато. Умикодем шрехияото Элиша. Точка. Везе шомер. Это что он говорит. Шамати маде гавели, я услышал то, что было мне, я то, что случилось, что было со мной, но на языке святом то, что было мне. Ды итимана мягу альма, что я попробовал, вкусил от того мира. Дайну, то есть лахар птирато, то есть после его смерти. Ощутил из того мира, как бы он говорит, который открывается душе после ее ухода из этого мира, после того, как человек умирает в этом мире. Умикодем и прежде Шейхияуто Элиша, чем оживил его Элиша. Точка. Умиша мамших гамата ира шитихело левхинат масах лаалот ман. И вот смотрите, что он сейчас нас учит. Умишам и оттуда. Ибо в настоящее время он уже полностью совершенный. А страх у него исходит от того времени, когда он вспомнил это. Вспомнил, значит, пробудил в себе в этих акришимо. Умишам мамших гамата, и оттуда он притягивает также и сейчас страх шетиело, который у него будет, который дословно ему будет, как аспект масаха. Дабы поднимать ману. Очень-очень тонко, что мы учим здесь, мы видим, что страх конструктивен. И что это за страх мы видим, учим сейчас? Что ему нужен был этот страх, чтобы у него как аспект масаха для поднятия маны. Самое главное для нас это поднятие ман. А чтобы поднять ман, нужна ира. Вот этот страх. Поэтому очень важно сейчас проникнуться вот его зогаром и его пояснением Асулам. Что же это все-таки есть этот страх, который конструктивно нужен нам для нашего исправления и для того, чтобы избавиться от всех и всяких страхов. Парадокс, не правда ли? Вот это и есть духовное. Кажущийся парадокс, в котором заключена истина. Везе шомер шара леметава рахамин аль навши. Дайну. Бакоха ир амиас ман шавар. Итхиль лаалот ман шухусот бакашат рахамим аль ацмо. Везе шомер, это что он говорит. Шара, он начал ламитава просить рахамин аль навши, просить милосердия на свою душу, на свой нефеш. Смотри, как он говорит нам, на свой нефеш, он не говорит на руах, или еще и нешама, он говорит на свой нефеш. Дайну бакоах гаира, то есть в силу страха, силой страха, благодаря силой страха, со времени, что прошло, то есть с прошлого, начал он поднимать ман. Что это за ман? Что это суть бакашат рахамим аль ацмо? Что это суть просьбы, милосердия на себя? Мы говорим «себе». А на святом языке «на себя». Оно должно прийти на нас. Свыше. Поэтому «аль» стоит. Предлог «аль». На нас. На нас должно спуститься милосердие. И опять мы видим, сколько нового, сколько нам добавочных пониманий, постижений дает Зохар. Что такое поднять ман? Это просить милосердия на свою, на себя, на свою душу. Понятно, да? Не я такой хороший, я набожный какой я хороший, как я хороший, добро я все делаю кому-то, тому, всем. Еще могу еще хорошее стать. А не это. А называется поднятие ман. Не это дает поднятие ман. А просьба милосердия на себя. На себя. Не себе. На себя. Каждая деталь, она здесь важна. Именно на святом языке. Следующий абзац. Вехен гу сода масах. Шелатид басот ахар шабон яшува легьот сак. Ки аз егье квар балага мавит ланецах. Вло егье шум кох, шейтакен лиира улахазик ацмо батагара лишамер ми эйзу ахиза. Вхоль пхината ира егье аз мико газман Шеавар. Вехенгу сода масах. И вот это есть суть масаха, что будет в будущем. В сути, ахар после того, когда бон снова станет сагом. Соединиться с садом. Станет как сад. Ки аз еге квар, то есть во время мартикуна. Ки аз еге квар бала амавит ланецах. Ибо тогда будет уже, по словам Ишаяху, Исаия, будет уже тогда бала амавит ланецах. Смерть поглощена вовеки. Навеки. Влой ешум коах, и тогда уже не будет абсолютно никакой силы, чтобы мог иметь страх, и чтобы у себя, чтобы необходимо было, и чтобы надо было, чтобы нужно было себя укрепить в чистоте и беречься мейзахиза от какой бы то ни было прихватки. Да, прихватки клипот. Выходит прихината ира и весь аспект страха. Тихе аз будет тогда микоа газман шавар. От силы времени, то есть от времени, что было раньше, от прошлого. То есть останутся как бы вот эти масахим, которые были. Все, конечно, станет плавным, все соединится. Вся работа, которая была произведена, все элементы исправления, все соединится в плавности, в вечной жизни. Но останутся как бы эти рубцы. Я их называю как рубцы от тех ран, как бы от тех, вот это от того, что от той работы, которая была произведена по исправлению. И то, что он называет страхом. Каждый масах имеет свой страх. Это очень, очень, очень важно. И пока ты, читатель, до этого дойдешь, может быть, пройти много-много лет. А у кого может, кого-то может быть очень быстро все это. Но без этого страха ничего нельзя получить в духовном. Абсолютно ничего. Остается только пустозвон. И все. И какой-то разговор о духовном. А спасение от этого не получится. Поэтому каждое слово должен проникаться и должен забыть все, что ты учил где-то там в стороне, другую какую-то кабалу от кого-то другого где-то ты учил. А что же говорить уже про религиозные все эти рассказы. Все должен оставить позади себя. А здесь быть как новорожденное дитё. Слушать, впитывать и подчиняться. Ты уже подчиняешь себя высшему, и тебя освобождают от рабства и подчинения ситре Ахна. Шемишмотава Ишару Бабон Гам. Здесь я вижу ошибка, 29-я строчка, 3-е слово. Ахар. Последняя буква не далет, а реш. Ахар шинаса лысага. Что вот это, как я их называю, следы, рубцы. Останутся в бон, в боне. Так же и после того, когда он станет сагом. Это великая-великая вещь, что мы здесь учим. И мы можем по аналогии, можем также провести аналогию с Адамом. Когда он был создан, и у него не было никаких рубцов, у него не было масахов. У него была определенная форма совершенства. Да, после двух подъемов у него только оставалась часть ног у него оставалась, ноги, скажем, оставались у него еще в мирах Бия. Они же тоже поднялись до Бебрия, были в Брия, но все равно были ниже Ацилута. То есть у него была большущая форма, большая форма совершенства. Но не было у него еще вот всех этих масахов. А человек, который достигнет Гмар-тикуна, он достигнет того состояния, когда Бон будет как Саг. И тогда, но это возможно только, когда человек будет наделен всеми этими рубцами, как он говорит, ира, страхом. Из каждого его исправления, в каждом его исправлении есть какая-то форма страха. И вот это остается в боне, как он говорит, и то же самое у человека, его душа, когда приходит к Мартику, его бон становится как саг, но в нем есть, остаются вот эти рубцы. Понятно, что такое совершенство? Понятно, что такое святость? Не какой-то там человек, который говорит, что он святой, он что-то там сделал, что-то там какое-то задрипанное чудо сделал в каком-то монастыре, в церкви какой-то, что-то такое сделал, что такое очевидное, материальное, что такое там изменилось. Все это балаган, все это пустота. А святой это не тот, который какой-то божественность какая-то, он какой-то витает в облаках. А человек, который проникнут, который весь вся его внутренность, она пронизана этими следами, рубцами страха, ира. Потому что он победил ситру ахра. А в борьбе с ситрой ахра никак нельзя обойтись иначе, чем получая от нее удары, уколы, как мечом, как шилом. И это проявляется через этот страх Аира, созидательный страх, которым человек строит масохим свою антиэгоистическую силу, силу противоборства ситре. Вот это нарастание, процесс нарастания святости, которое требуется свыше от человека. Вайнян газе гехрагу, ки энтикуна масах бли ира. Валь гасод газе амарлагем Раби Шимон эт адруш хазе де Хабакук. Левамдам шагам гэм и каблу ира мигай орха денисе ве итин алайен де авру бей. Следующая страница, правая колонка, сулам. Де айну кмо Хабакук лефи матригато. Шейштамеш Баир Азо. Возвращаемся в нашу исходную страницу. Левая колонка. Вагайнян газе. И вот этот аспект гехрагу, конечно, с необходимостью, он это так, то есть обязательно он так. Эйнтикун, он дает нам принцип, эйнтикун амасах блиира, что ибо нет установки масаха без ира, без страха. Мы раньше учили тоже. С потом и, как вы говорили, с потом и нет, мы учились с когда тоже относится к мусаху, когда с дрожью и потом. С дрожью и потом. Масах строится с дрожью и потом, а здесь мы учим вот это вот понятие ира, страх. Валь асодаза, и об этом секрете сказал им Раби Шимон, этим двум, которые пришли из своего пути постижения Творца. Он сказал им, Раби, сказал им об этом секрете, сказал Раби Шимон им, им Раби Шимон, лучше сказать, рассказал Раби Шимон им вот этот, дал Раби Шимон им этот друж, этот, это пояснение, Хабакук. То есть весь этот рассказ о Хабакуке. Леламдам, чтобы учить их. Шагамгэм, что также и они, Якаблу Ира, получат страх Мигай Орха от того пути, от того Орха Денисин, пути испытаний, в Итиналайн и высших знаков, с высших знамений, Даврубэ, которые им, которые они прошли, которые они прошли им, Авру их прошли, которые они испытали. Следующая страница, правая колонка. Да, и ну, то есть, кмоха бакук лафима дрикату. То есть, смотри, как он говорит. То есть, как и Хабакук в соответствии с его ступенью. Шейштаме, что он пользовался этой, этим страхом. Видишь, да? У него была своя ступень, у них своя ступень. Каждый на своей ступени испытывает, если он нормально, если он работает духовно и индивидуально над собой, то он испытывает эту, получает, видишь, даже он говорит, получает страх. Мы обычно говорим получать свет, а здесь мы говорим, что здесь он говорит нам, что они получат страх от того пути, тоже каждый из нас имеет свой путь испытаний, высших знамений, которые случаются с нами. И каждый в своей, как он говорит, в соответствии со своей ступенью. Следующий абзац. Везе шомер. Пальха де авада тали бакерев шаним ягавун хаяю. И это то, что он говорит. Его слова Хабакук. Пальха то деяние твое де авада ли, что ты сделал мне. Бакерев шаним в среди, как он сказал, в среди, посреди годов будут его, будут дни его жизни. Что это значит? Ки гаю ло бет пхинот шаним. Шаним микоды митату, ви шаним ле ахар шишав литхия. Шебейней гемая нифтар баулам аймет. Валя змана гу, шагая багу альма. Шагам бакерев бет Бхинот Ашаним. Амар Паальха Шаситали Вахем Ягавун Хаею. Кломар Алидей Шани Зохер Зман Митати Шабакеров Ашаним. Они Миткашер бахаим шель альма и лака. Шабахем ихияоти Элиша. Здесь очень-очень тонко, что он нам говорит. Видишь, никак нельзя не понять, Святое Писание без самого святого языка и без Зогара, который нам это поясняет. Кигаюло бетхинот шаним, ибо было у него два аспекта шаним, годов. Поэтому он и говорит покеров, посреди годов. Что значит посреди годов? Годов. В его словах. Он ему объясняет нам здесь. Ибо были у него, были ему, дословно, два аспекта шаним, годов. Шаним микоды митато, годы до его смерти. Вешаним лахар и годы после того, когда он вернулся к жизни. Шабейнейхем, что между ними, а я не втар баулама, он умер и попал в будущий мир. Дословно, умер в будущем мире. Умер, и душа его попала в будущий мир. Валя зманагу. Жая багу альба. И вот и о том времени, когда он был в том мире, шагем, что они в середине двух аспектов годов. Он говорит, Хабакук, «Паальха шаситали, то деяние, твое деяние, которое ты сделал мне, в них будут, он сказал ему, в них будут хаейву, в них будут, будет его, будут годы его жизни». Ломар, алейдейша они зохер, то есть, благодаря тому, что я помню зман митати, время моей смерти, то есть, что было во время его смерти, шабакера вашани, что в середине годов, они миткашер, я соединяюсь с жизнью Аль-Майла, высшего мира. Шабаэм и Хиеоти, что в них оживил меня Элиша. Шаманама дегавили дейтямана. Я вижу, здесь ошибка есть. 13-я строчка, 3-е слово. Итьямана. Здесь предпоследнее в 3-м слове. Предпоследняя буква стоит, по-моему, гимель здесь, да? Должно быть нун. Похоже, что нун, но похоже, что гимель. То есть должна быть нун, да? Итьяманда, итьямана, мегу альма, выдохилна, аен шам. Это что он говорит? Шамана, ма, я слышал. Я услышал. Ма, де гавали, что было мне. Что случилось со мной, да? Итьямана, мегу альма, что я вкусил от того мира, выдохилна, и я испугался. Аен шам, читай там. Следующий абзац. Вегиней газад де атик некраот шаним кадмониот. Вегуми фхинат маша малхут де адам кадмон. Митлабешет баген. Веген кадмониот, митцинцум алф, кмо адам кадмон. И вот здесь Лишон начинает нам пояснять. И вот, газад де атик, семь нижних атика, мы знаем, что только из семи нижних атика идет постижение, они одеваются в ариханпин. И вот семь нижних атика называются Шаним Кадмониот, называются прошлые года. Выгуми в хинате, это от того аспекта, что Малхут мира Адам Кадмон одевается в них. Веген Кадмониот, и они прошлые. Что означает прошлые? Кадмониот. Митцимцум алеф, они от первого цимцума. Кмо Адам Кадмон, так же, как и мир Адам Кадмон. Веген эйнам мейрот башит альф и шми. Эла бег магмара тикун. И бешит альф и шни мейрот заат де атик. Нифхината тикун де цимцум бет. Басот гей зеира дегибарам. Кануда. Вэгэн эйнам мейрот. Эйнам мейрот. Они не светят в течение 6000 лет творения. А только светят в гмар тикун, начинают светить. Кибешите альфышни, ибо в течение 6000 лет светят, смотри внимательно, зад де атик светят семь нижних атика от аспекта от аспекта тикуна второго цимцума. В сути маленькой буквы гей от слова вегибарам и когда и при их создании, как мы, при их сотворении, как мы учили. Вегибарам, которое слово перевертывается, получается Авраам. Кануда, как известно. Амнам Хабакук, митато, тегараото легамре, кмо бегмаратику. Валькен захалает кашер, бейнон шаним кадманиот, и атик. Бакоах ахибук утхият амитим шизаха алиде Элиша. Вот смотри, что какая получилась, что получилось с Хабакуком, особенность какая. Амнам Хабакук, однако Хабакук, митато, его смерть, я посреди его жизни, как мы учили, его смерть очистила его полностью, как в состоянии гмар-тикун. Валькен, и поэтому он удостоился присоединиться к шаним кадмониот, к этим годам, прошлым годам атика, в силу ахибух, в силу обнимания, объятия, обнимания и оживление из мертвых, которое он удостоился, которого он удостоился через Элиша. Везешеомер. По альха де авадета ли бакерв шаним. Дайну атагара вагаир а шезаха бакерв шаним ба эт митато. Ягавун. Хаейгу. Здесь тоже 28-я строчка, второе слово вместо нун должно быть гей. Хаейгу. Шамико гаира азо языке лейд кашер бейнон шаним кадмониот де атик. Ва хаим гаэйлу гэм хаим нецхиим. Зешеомер, и это что он говорит? Паальха, твое деяние, которое ты сделал мне в средине моих годов. Дайну, то есть атагара, то есть очищение и страх ваир, шезаха, которое удостоился, бакеров шамин, посреди годов. Баэт метатор во время его смерти. Ягавон хаейгу, они будут его жизнью. Стоит не жизнь, не просто годы жизни, а будут, они будут его жизнью. Что это значит? Шамикоа хаира азо, что в силу этого страха Ескел и Иткашер, он удостоится соединиться с теми прошлыми годами Атика. Шаним Кадманьот де Атик. Прошлыми годами Атика. Ша Хаим Га Эйлу, что вот это Хаим, что вот эта жизнь, это Хаим Нецхиим, это вечная жизнь. Везе Шеомер. Вихоль манды иткаши баинон шаним кадмуниот. Хаин иткашу бе. Кинеткаш кинеш кашару бо ахаим ланецах. Везе Шеомер. И это что он говорит. Вихоль манды иткаши баинон шаним кадмуниот. И каждый, смотри, что он говорит нам. Каждый, видишь, он не говорит, что только Хабакук. Каждый, кто присоединится к этим предыдущим годам, то есть семи нижним Атика, Хаин, его жизнь соединится с ним. Кинешкашу, ибо присоединится к нему жизнь навечно. Можешь себе представить, какого уровня были эти души, которые достигли семи нижних Атика. Были души, которые имели своим корнем это место семь нижних Атика. Мы учили об этом. Беньягу бен Йехояда, Рава Менуна Саба, помимо прочего. А был такой вот, как Хабакук, который вот тем, что с ним случилось, он и своей работой он достиг вот этого уровня годов, прошлых годов, то есть семи нижних Атика. И семь нижних Атика одеваются на Парцуфим Ацилут, в Ариханпин. И получили вечную жизнь. А мы знаем, что Йешуа, он от Гар Атика. То есть у Йешуа вечная жизнь, она сама по себе вечная. В силу его природы она сама вечная. Понятно различие между одним спасителем и величайшими или серией небольшой, очень маленькой серии кучки величайших душ, которые имели, удостоились подняться туда, или еще удостоиться подняться туда, или которые имеют своим корнем эти великие места в духовном. И в принципе, видишь, он говорит, каждый кто. Он не говорит, что это только эти две категории, о которых я сказал. Он говорит, что еще и каждый, кто свяжется с ними, то есть каждый человек, любой, кто своей индивидуальной работой удостоится поднятия к этому месту, удостоится и вечной жизни. Следующий абзац. Везе шеомер бекерев шаним тодия, Лагударга, левая колонка, де лебей хаинкве. Кельдета гараши захабы сибат митатову. Кибель габон эт тикуно ашалем. Шала ванаса сагва эт митату канай. Ваз немца лега и дарга де лебба хаин клаль. Шуга малхуд де малхуд, шаин башвир башвила шум зивуга, шаин бишвила шум зиву кодем гмар тику. Мы видим параллель, видишь? Мы все, мы, он проводит постоянно параллель. Мы видим ее из самого Зогара. Что Бон станет... Что такое? Что будет в Гмартикун? Бон станет как Сак. Это как наш Калее. Древо жизни миров. Так и наш Кале душ. Вот он проводит эту параллель. Бон... То же самое и в человеке, то же самое вот он нам рассказывает, показывает нам это состояние, частное состояние Хабакука, который достиг вот этого состояния Гмартикун. На шкале душ. То, что он говорит про общий Гмартикун, он говорит нам и относительно самого частого Гмартикун, которого достиг Хабакук, благодаря тому, что сделал с ним пророк Элиша. Мы возвращаемся на правую колонку, последняя строчка. Зешомер, это что он говорит, Бакерев Шаним Тодия. Посреди своих, посреди лет ты узнаешь. Что это? Лагударга, ту ступень. Левая колонка, первая строчка. Делет бе хаин клаль, в которой совсем нет, совершенно нет жизни. Кельде это гараш захаба спасибат митато. Ибо благодаря очищению, которое он удостоился по причине своей смерти, кибель габон получил бон свой полный тикун. Он сейчас говорит о то же самое, Бон стал как Сак. И то же самое, то есть в душе самого Хабакук Шала, что он поднялся, Бон, Венааса Сак, и стал Сагом Баэт Митато во время его смерти, во время смерти Хабакука, как сказано выше. Ваз немца, и тогда получается, Вагидарга, что вот эта ступень, Дилет бе хаин клаль, в которой совсем, совершенно нет жизни, что это малхут де малхут, шэн бишвела шум зивук, что нет для нее абсолютно никакого зивуга прежде гмартикуна. И на так вот, теперь мекабель гам адаргаги получает и также и эта ступень, свою жизнь.